Горло. Начнем с анатомии. Горло – это передняя часть шеи, заключающая в себе начало пищевода и дыхательных путей. Оно соединяет носовые полости с гортанью, а рот – с пищеводом, а также играет важную роль в процессах дыхания, речи и глотания. Как вы уже поняли, горло – весьма важный орган в жизнедеятельности человека. Каждый из нас хоть раз сталкивался с болью в горле, першением или комом, который будто встал поперек безо всяких на то причин. Давайте разберемся, от чего могут возникнуть неприятные ощущения в горле. Сперва нужно исключить первичную патологию, пройти обследование щитовидной железы, а также пищевода и бронхов. И если с ними все в порядке, можно рассматривать психосоматические процессы. Горло или непрожитый крик. Состояние горла отражает взаимоотношения человека с окружающими его людьми. Здоровые отношения, здоровое горло. Когда вы плачете или сталкиваетесь с прошлым горем, у вас сводит горло? Оно символизирует путь самовыражения, принятия себя и проживания эмоций, а также способность постоять за себя и попросить то, чего хочется. Часто человек глушит свои потребности, то есть не говорит о них, а ведь голосовая энергия проходит через горло. Именно там образуется голос. Следствием невыраженности желаний может стать ларингит. Горло также помогает выполнять еще одну функцию – глотание пищи, как физической, так и духовной. Но нередко в отношениях к человеку приходится проглатывать обиду, страх, гнев и другие негативные эмоции. Эти невыраженные эмоции не покидают человека, а он не может их забыть, держится за них, крутит в голове невысказанные слова. Особенно это касается взрослых. Накапливаясь, такие эмоции начинают разрушать соответствующий орган. Ком в горле. Ком в горле, который возникает во время плача или в моменте, когда подступают слезы, это нервно-мышечная реакция в ответ на эмоции. Если вы прошли полное обследование и никаких объективных причин нет, а ком в горле время от времени появляется, тогда следует обратиться к психосоматике. Этот симптом может появиться в тревожных и конфликтных ситуациях, стрессе или при приближающейся истерике. В клинической практике есть даже такое понятие, как фарингоневроз, то есть невротические спазмы, спонтанные сжатия мышц глотки и гортани, приводящие к затруднению проглатывания, а иногда и мешающие свободно говорить и глубоко дышать. Почему это возникает? Потому что в бессознательном работает ограничивающий блок. Не говори, не проси о помощи, скажешь лишнее, пострадаешь и так далее. В каждой истории свои блоки и свои формулы, но физическая суть одна. В ответ на эмоциональную реакцию развивается спазм. Эмоции буквально не получается проглотить, и чаще всего они связаны с прошлым, с тем опытом, который когда-то заставил нас подавиться. Мама на меня постоянно кричит и давит своими советами, лезет в мою жизнь, а я молчу. Не могу ей ничего сказать в ответ, ведь она же старше, а старших надо уважать. Так моя 35-летняя клиентка говорила об отношениях с мамой, а ведь она пришла с запросом убрать ком в горле. Рассмотрим основные причины возникновения кома в горле. Сильный страх, который мешает высказываться. Вследствие этого слова и эмоции становятся поперек горла. Игнорирование и подавление своих желаний. Ощущение давления на человека, когда его обязывают что-то сказать или сделать, появляется чувство сдавленности. Сильные чувства, вызванные отрицанием новой идеи или личности, наличие агрессии, злости на самого себя или другого. Обида. Горечь от нее застревает в горле. Психосоматика кома в горле имеет прямую связь с переживаниями, эмоциями и стрессами пострадавшей личности. Это мышечный спазм, который развивается в ответ на определенные психические и физические реакции. Если вы уже неоднократно сталкивались с этим симптомом и устали от него, значит, пора искать подавленные переживания и эмоции. Чем вы можете помочь сами себе? Расслабиться и разрешить себе поплакать. Положите руку на горло. Сделайте несколько вдохов. Отключитесь от внешнего и отпустите все то, что просится наружу. Пусть слезы текут. Фокусируйтесь на теле и вашим осознанным вниманием помогите ему снять этот стресс.